Глава 18. «Пей, при мне!» Зажав сигарету между губ, прикуриваю и глубоко затягиваюсь, дыхая сизый дым через нос. «Параноик!» Самонадеянно усмехаясь, блондинка закидывает в рот таблетку. Проглатывает, запивая водой. Красные губы с остатками помады, что 10 минут назад побывали на моем члене, изгибаются в ехидной улыбке. «Доволен?» «Доволен!» Четко и сухо. «Пора бы уже привыкнуть. Если хочешь по-прежнему трахаться. Ради тебя стоит потерпеть твои заскоки». Эта шкодница стирает оставшуюся помаду с губ и, словно обольстительница, виляя бедрами, направляется ко мне. Залезает на кровать, хищно, как пантера, подползая ко мне и оказываясь возле ног. «Презервативы, таблетки, гинеколог каждый месяц. Ты повернутый, но мне с тобой нравится». Пальцами порхает над бедром. «Продолжим?» Не даю дойти до цели. Отодвигаюсь, стою с кровати и скидываю полотенце с бедер. Все же хорошо, что мы закончили в ванной, и не придется оставаться у Любы, пока принимаю душ. Домой ехать надо. Делаю еще одну затяжку. Поднимаю брюки с пола. «Ты чего так?» Обиженно. Наверняка, надув губы, спрашивает блондинка за спиной. «Хватило сегодня? Ты обычно раза 3-4 за ночь, а сегодня всего 2, и всего на час заехал». «Не твое дело», — грубо отрезаю. А сам думаю о черноволосой девице с родинкой над губой, наверняка устроившей хаос в моей квартире. Расслабился и хватит. Пора опять вступать в бой, сняв напряжение. Теперь у меня нет риска и желания трахнуть девчонку, жутко похожую на мою первую юношескую любовь. Выстою и смогу нормально поговорить. Натягиваю брюки, накидываю майку и, хватая ключи от машины и телефон, подзываю девушку рукой. Та покладисто, как послушная кошечка, подпрыгивает с кровати и летит ко мне. Обхватываю ее шею пальцами, притягиваю к себе под ее замерзшее дыхание. Выдыхаю ей в лицо вредный, но успокаивающий никотин. И привычно целую щеку. «Молодец! Отработала! Пришлю бабки, как приеду!» «Обижаешь, Громов!» Бьет меня в плечо и тут же ведет ноготками, словно залечивая. «Я сама могу себя содержать! У меня, помимо красивого тела, есть мозги». Что есть, то есть. Эта 30-летняя мегера уже имеет несколько салонов красоты и пару бутиков. Старательная, идет к своей цели, независимо от мужиков в плане денег. И покладистая до жути, чем меня и привлекла. «Подарок себе купишь». Отпускаю ее. Убираю сигарету от губ и тушу в пепельнице. «Я была бы рада, если бы ты купил его самостоятельно». «Делать мне больше нечего, как подарки выбирать!» — фыркаю. Сую телефон в карман штанов. «Все, поехал!» «Пока-пока!» После хорошей ночи и расслабления со спокойной душой направляюсь домой. Обыденно паркуюсь на своем излюбленном месте. Поднимаюсь в лифте на свой этаж. Захожу в квартиру, рассчитываю увидеть Армагеддон. Но его нет. Осматриваюсь по сторонам. «Где эта гиена?» «Набросится ведь, моргнуть не успею». Скидываю обувь, прохожусь по гостиной придирчивым и внимательным взглядом. Никого. Поднимаюсь на второй этаж, нахожу закрытую дверь, которая до этого была приоткрыта. Значит, там спит. Ладно, отлично, можно выдохнуть. С остальным разберемся с утра. Зеваю, попутно раздеваясь, и падаю в постель без задних ног. Завтра тяжелый день и тяжелое утро. Снова придется говорить с соплячкой, уперто стоящей на своем. Все завтра. Касаюсь головой подушки и мгновенно засыпаю. «Ты старый извращенец!» Мигом распахиваю глаза, подрываясь с кровати. «Какого хрена? Что за сигнализация с утра пораньше?» Поворачиваю голову в сторону обычно пустующей половины кровати. А в этот день она нихера не пустует. Замечаю заспанную девчонку, но уже бодрую. Цепилась в одеяло, спряталась за ним. Хотя, судя по плечам, в белой майке, одетая. И чего прячется? Сто. Ничего не понял. «Я старый извращенец?» Недоумеваю. «Ты чего несешь? Не проснулся еще?» «Ты какого черта залез в кровать, пока я сплю?» Орет во все горло. «Ты что-то со мной делал? Трогал? Обещаю, я подам на тебя в суд. И плевать, что ты с моими родителями был знаком». Выслушиваю весь этот фарс. «Эй, неправильно, девчонка-проститутка. Я не проститутка. Я вижу, аферистка. Осматриваю ее критическим взглядом. Ты то ломаешься, то сама ко мне прыгаешь в постельку. Ничего не напоминает? Нарываешься, царапаешь мою тачку, отбиваешься, а потом кончаешь от моих пальцев. Зачем я вспоминаю об этом? Почему воспроизвожу в голове те ощущения? Как внутри нее было хорошо, узко и мокро. Блять, Люба, ты мне срочно нужна. И сейчас кричишь, но сама прыгнула ко мне в кровать, юная аферистка. Мне что, тебя еще и подлечивать придется от твоих наклонностей? Я запрыгнула. Таращит глаза, теряя одеяло из белых пальцев. Все же одетая, в моей футболке. Не из шкафа, а из моей ванной. Ты сказал выбрать мне любую комнату. Я выбрала. Просыпаюсь, а тут ты, старый извращенец. Старый. Ну, для нее может быть. Ты выбрала мою спальню, и если не заметила, тут мои вещи. Странно. Когда я заходил сюда ночью, никого не было. Она, наверное, была в ванной. Черт. А я-то думал, что ночью грудь в моей ладони и голая попка, утыкающаяся мне в пах, это всего лишь сон. Нет, ни черта не сон. Блять. Надеюсь, я насаживал ее во сне, а не в реальности. Ярослава смотрит по сторонам, пытаясь убедиться в моих словах. Подпрыгивает с кровати, несется к большому шкафу на всю стену. Заглядывает в первый, где висят в один ряд белые и черные рубашки. Мои. Блять! Выплевывает. Рот с мылом вымою. Такая мелкая, такая дерзкая. Хочу и буду материться. Цедит сквозь зубы. Бесится, что не права. А я так просто это не оставлю. Кто здесь извращенец теперь? Пришла на запах моего тела? Не могу не ущипнуть ее. Жалко, что словами. Поднимаюсь с постели, и как раз эта девчонка оборачивается ко мне, скрещивая руки на груди. Распахивает рот, но сказать ничего не успевает. Ошарашенный взгляд летит вниз. Хочу улыбнуться, но сдерживаюсь. Делаю вид, что мне абсолютно безразлично. Ты... Зачем мне белье в собственной спальне? Говорю серьезно. Не, знал бы я, что она тут, может, и остался бы в одежде. Но надо предупреждать ведь. Машу ей рукой, чтобы пришла в себя. Бодрый у нас утро. Ничего не скажешь. Сделай нам что-нибудь на завтрак. После него поедем за твоими вещами. Переезжать будешь. Веселье твою мать начинается.